оставив тех людей, кому повезло выжить, на дракониху, я, вложив в рывок, пожалуй, еще больше сил, чем в предыдущую атаку и даже раскрутив до максимума коэффициент потребления дара жизни, резко сорвался с места назад, туда, где сквозь пламя взрывов платформ пробивался на помощь к своей пассии дракон-самец. Это было максимально рискованно. За все время противостояния драконов и людей я так и не нашел возможности напасть на первых, не рискуя упустить кого-нибудь из последних. В результате, хотя драконы и были сильно вымотаны настолько затяжным боем, никаких особых увечий, кроме небольших повреждений шкуры, на них не было. И тем более опасно было вставать на пути разъяренного самца, рвущегося спасать свою самку. Однако я не мог упустить столь лакомый кусочек. Если не обоих, то хотя бы одного ящера из этой парочки я должен был присвоить себе. Это оказалось действительно очень опасно. Вынырнувшая из пламени дыма огромная башка на длинной гибкой шее, извернувшись, вцепилась мне ровно в грудь. И прочности волчьего доспеха совершенно точно не было достаточно для того, чтобы уберечь мои ребра, легкие и сердце от стального зажима челюсти монстра. К счастью, я успел убить дракона раньше, чем он убил меня. Занесенные над головой сцепленные в замок руки со всей силы опустились на голову крылатого ящера. Я ощутил отчетливый треск под пальцами, потом послышался чавкающий звук разрываемого костями черепа и моими кулаками мозга. Хватка клыков на моей грудине, уже успевших прокусить насквозь доспех, чешую и сломать с полдюжины ребер, тут же ослабла. За моей спиной тем временем самка догоняла последнего выжившего мага. Тела маркиза нигде не было видно, похоже, он уже нашел свое пристанище в ее желудке. Задание было выполнено, все свидетели устранены. Убивать самку не стоило. Во-первых, она была отличным виновником, а во-вторых, прокушенные в трех местах легкие были далеко не лучшей помощью в бою. Так что я подхватил труп самца и на полной скорости устремился в сторону горизонта. Впрочем, догонять меня она и не стала. То ли слишком испугалась смерти своего более сильного партнера, то ли не собиралась рисковать жизнью ради мести. Больше на острове пустого дракона мне было делать нечего. На утро следующего дня, успев сожрать и переварить труп дракона 34 ранга от кончика хвоста до самых клыков, я уже оставлял в условленном месте сообщение для графа Сейлота об эвакуации. А еще через 3 дня, уже в новеньком комплекте формы полувоенного стиля, какую носили все студенты, и с небольшим саквояжем вещей, стоял перед воротами Королевской Академии, дожидаясь одобрения предъявленных документов. Никогда бы не подумал, что после попадания в другой мир мне когда-нибудь придется снова ходить в вуз. Впрочем, это обучение обещало быть куда интереснее прошлого. Глава 15. И где ты шлялся 2 недели? Принцесса, которую по договору с первым принцем я был обязан оберегать, встретила меня будто ревнивая женушка. Хотя, скорее ей было просто интересно. Альшане, разумеется, не сообщили, что я Майгу. Для девушки я был простым парнем на пару лет старше нее, взявшимся будто бы из ниоткуда и тут же приставленным к ней ее отцом, который как будто бы доверял мне едва ли не больше, чем ей самой. Разумеется, у нее, как у принцессы страны, и раньше были телохранители, но такие как я, очень вряд ли. Так что мое стремительное появление, а потом столь же стремительное исчезновение не могло не вызвать любопытства. Тем не менее, отвечать на ее вопросы так, как принцессе бы того хотелось, я, разумеется, не собирался. Убивал драконов. Это ты мне в прошлый раз сказал. А что тебе еще надо? Не тебе, а вам, ваше высочество, голосом, полным гордыни, поправила она меня. На публике, сколько угодно, кивнул я. Твой отец не хотел, чтобы кто-то знал, что я, твоя охрана, и щедро заплатил мне за это. Но наедине мне дела нет до этикета. И, вообще, что ты тут делаешь? Это мужское общежитие, да к тому же этаж старших курсов. Кто мне что скажет? Фыркнула Альшана. И вообще, я пришла, чтобы ты меня поприветствовал. Если только ради этого, то свали. Возиться с тобой и жопу подтирать в условия нашего с твоим отцом договора не входит. Только вытаскивать из передряг, угрожающих твоей жизни или невинности. Я не хочу ничего об этом слышать. Взвилась девушка, судя по резко возросшей температуре тела, покраснев до ушей. И если ты еще хоть раз поднимешь эту тему, я пожалуюсь на тебя отцу. Сколько бы он тебе ни платил, и как бы ты ни был хорош, ты в лучшем случае вылетишь из академии со свистом, а в худшем тебя уже никогда не найдут. Год в этом мире, как и тебе, длился столько же, сколько на земле. Когда я перенесся в инкубатор поглотителей, мне было 19, как и Альшане сейчас. Да, неужели я был таким же? Нет, пожалуй, все-таки девушка, хоть и была вынуждена проходить через суровые тренировки после имплантации драконьего сердца, в остальном жила буквально по-королевски. Проблемы и невзгоды едва ли касались ее, это даже сравнить нельзя было с тем, как проходила моя жизнь. Тем не менее, мое мнение о таких, как она, кардинальным образом изменилось за последние 2 года. Тогдашний я, Тимур Тарасов, увидев такую вот золотую молодежь, хмыкнул бы и скривился от пренебрежения. Однако за этим пренебрежением пряталась бы едкая зависть и чувство неполноценности. Нынешнему мне, Тиму Тарсу, было откровенно наплевать. Я давным-давно уяснил чистейшую истину мира. Все решает сила. И в этом плане сложно было найти кого-то, кто был бы богаче меня. Даже как-то угрожать или запугивать эту, даже не девушку, а девчонку, соплячку, чтобы она впредь вела себя повежливее, было лень. Как угодно, отмахнулся я, после чего бросился к вояжик, врученный графом Сейлотом, на единственную в комнате кровать, и вышел за дверь, не обращая внимания на доносящиеся в спину крики принцессы. Учеба в Королевской Академии началась уже как 1,5 месяца и, по сути, меня уже никак не могли принять, тем более на старший 5-й курс, где группы были давным-давно укомплектованы и утверждены. Однако у меня было легальное оправдание для всего на свете под названием «Рекомендация первого принца». Согласно легенде, я был сыном мелкого помещика из Цилрода, хорошего друга принца, с которым он познакомился во время дружеского визита в страну и который оказал ему некую большую услугу. Мой якобы отец якобы недавно скончался и, не имея средств для предоставления мне, редкого гения магии, должного уровня образования, написал письмо первому принцу, в котором попросил позаботиться о сыне в качестве уплаты долга. Такая история за раз снимала кучу вопросов вроде: почему никто, даже специалисты в иностранной геральдике, ничего не слышали о роде Тарс? Или с чего бы первому принцу давать настолько высокую протекцию неизвестному парню из неизвестного места? А для тех, кто все-таки решил бы поглубже закопаться в это, всегда существовал железобетонный аргумент: личные дела первого принца в Цилроде не подлежат огласке, или хотите обвинения в государственном шпионаже. Так что, до тех пор, пока я достаточно убедительно играл роль человека и студента, раскрыть меня было практически невозможно. Тем не менее, совсем уж своевольничать тоже не стоило. Может быть, опознать во мне Майгу никто бы и не смог. Я оставался студентом, пусть и под патронажем, и меня вполне могли выгнать за нарушение каких-нибудь правил Академии, а тогда нашему соглашению с первым принцем пришел бы конец. Не скажу, что это меня как-то сильно волновало. Даже если этот способ вылечить глаза и отыскать портальный камень провалится, я всегда смогу отыскать новый, перейти на сторону другого принца или и вовсе отправиться в другую страну. Потому, хотя я и согласился поиграть в усатого няня, за свое положение я не держался и не собирался стелиться ни перед первым принцем, ни тем более перед его дочуркой. Даже с учетом того, что в королевстве были маги, заметно превосходящие меня по силе, в итоге получалась немного зыбкая и противоречивая, но вполне жизнеспособная философия. Я буду делать то, что хочу и, пока это не слишком сложно, подыгрывать творящемуся вокруг меня спектаклю. Так что, когда я покинул общежитие и, найдя расписание занятий, выяснил, где сейчас проходила лекция у моей группы, начавшаяся почти 30 минут назад, спешить куда-то не возникло даже мысли. На земле я старался учиться настолько прилежно, насколько хватало мозгов, а теперь, сам того не заметив, стал тем самым пофигистом, способным не показываться на парах неделями и заявляться посреди занятия. Забавно. «Здравствуйте. Тут проходит занятие 3-й группы 5-го курса, я просунул голову в тяжелую дверь, на меня будто по команде повернулась дюжина человек. Одним, судя по морщинам на лице и ауре 33-го ранга, был лектор. Остальные 11, плюс еще одна девушка, стоявшая в небольших воротах тира, видимо предельно сосредоточенная и потому не обратившая на меня никакого внимания, были студентами. Возраст у всех плюс-минус мой, точнее сказать было сложно. Сила колебалась в диапазоне между 20 и 25 рангами, не густо, откровенно говоря. Альшана, пошедшая с опозданием на год и учившаяся сейчас на 2-м курсе, имела 22-й ранг, еще через 2 года по самым средним прогнозам ей светил 27-й. Впрочем, ее не просто так называли гением, так что оценивать остальных по ней было не слишком честно. «Да, это третья группа», — кивнул преподаватель, жестом приглашая меня войти. «Вы, должно быть, Тим Тарс, недавно переведенный студент из Цилрода. Я, профессор Инхабат Сиолу, куратор третьей группы, будете учиться у меня. Приятно познакомиться», — поздоровался я, входя и вставая чуть в сторонке. «Тренируетесь?» «Да, у нас практическое занятие. Уличка, дорогая, продемонстрируйте, пожалуйста, нашему новичку смысл упражнения». Девушка, стоявшая в воротах тира, кивнула, не поворачивая головы, после чего в волшебной палочке, которую она держала в руке, начал накапливаться магический заряд. «Для меня нынешнего 20-е, 25-е и уже даже 29-е ранги перестали представлять какую-либо угрозу. Однако не стоило забывать, что хрупкая 21-летняя девушка, готовившаяся стрелять по мишени, на Тие со своим 24-м рангом была бы одной из сильнейших людей планеты. Все-таки пиковая 8-я ступень – это в большинстве случаев уровень уже не человека, а майгу. И выстрел из ее волшебной палочки был пропорционально силен. На огромное здание тира, в который я пришел, судя по всему, было наложено множество укрепляющих заклинаний. Так что задняя стена, находившаяся в 300 метрах, нисколько не пострадала. А вот мишень, представлявшая из себя силуэт дракона примерно 4-метрового роста, как и обширная область вокруг нее, после почти идеального попадания ледяной стрелы оказались покрыты толстым слоем инея. Правда, в саму мишень она все-таки не попала, снаряд пролетел в метре левее. Впрочем, с учетом дальности и того, что целью тренировки явно была не убойная сила, а меткость, а девушка козырнула и тем, и другим, такой результат был действительно достоин аплодисментов, что я и изобразил, несколько раз хлопнув в ладоши. Вот только, хотя я не вкладывал в этот жест какого-то сарказма или насмешки, девушка, резко обернувшаяся через плечо, судя по недовольному выражению лица, явно восприняла это как какую-то обиду. «А сам-то что можешь?» — фыркнула она, отходя со стрелковой позиции. «Ничего», — пожал я плечами, — «магии дальнего боя не обучен, сражаюсь в рукопашную». Правда, куратор группы, Инхабат Сиолу, таким моим ответом явно очень заинтересовался. «Скажите, это в Цилроде такая магическая традиция, или же подобный стиль практикуется конкретно представителями вашего клана? Дело не в стране и не в клане», — покачал я головой, — «сам такой вот вышел, использую что мне удобнее, как занимательно». Тут он, похоже, понял, что его вопросы могут показаться грубыми и попытался объяснить. «Понимаете, в комбаде направление контактного боя с помощью физического усиления было признано бесперспективным, так что большинство наших магов специализируются на стихийных заклинаниях разных элементов. Я бы с большим удовольствием послушал о вашем практическом опыте применения такой нестандартной для меня магии. Может быть, в другой раз, профессор. Продолжайте занятие. Не хочу мешать. А вы разве даже не хотите попробовать? В использовании этих палочек я полный профан, так что только потрачу время. Попробую обязательно, но после того, как хотя бы немного освоюсь. Ну, голубчик, это не дело. У нас тут все-таки академия, это нормально, что кто-то что-то не знает и пробует что-то впервые. Подождите немного, сейчас еще 3 человека пройдут проверку, а потом будет время для свободной практики и мы с вами вернемся к этому вопросу. То, как он общался, мне очень нравилось, да и предложение было более чем заманчивым. Так что я, благодарно кивнув, отошел еще чуть в сторонку и прислонился спиной к стене. Однако спокойно подождать мне не дали. «А ты?» — ко мне подошла та самая девушка, что только что стреляла по драконьему манекену. Профессор назвал ее Улей. Правда, по-честному похлопал, ага, на такой дистанции, с учетом небольшой скорости полета крупного и тяжелого ледяного снаряда, на мой взгляд, точность попадания была отличной. Профессор Сиолу сказал то же самое, вздохнула она, извини, что вспылила, Ульната, Тим, а ты, она подняла руку к лицу, видимо намекая на мою повязку, но тут же убрала, видимо постеснявшись жеста, слепой, кивнул я, ничего не объясняя дальше. Вообще, мой способ ориентации в пространстве, основывающийся на восприятии мировой ауры, не должен был быть доступен для простых людей. Однако, пока правда не раскрыта, можно просто молчать, строя из себя загадочного парня, и никто не сможет прикопаться. Не против, если после занятия я проведу для тебя экскурсию по академии в качестве извинения? Немного подумав, спросила Ульната. «Не против. Это ведь последнее занятие сегодня?» «Да. Когда закончишь, не уходи сразу. Договорились». Пока мы разговаривали, трое, о которых говорил профессор, как раз отстреляли свое и получили его комментарии. «А теперь время для личной практики», — чуть повышенным тоном произнес профессор. «Распределитесь по позициям и упражняйтесь. Правила безопасности знаете, напоминать не буду. Тим, голубчик, идите сюда, займемся вами». Отлипнув от стены, я подошел к профессору, уже протягивавшему мне свою волшебную палочку. В этом мире они походили скорее на древние пистолеты, довольно громоздкие и чуть изогнутые, чтобы лучше лежали в руке. Взяв магический инструмент в руку, я тут же ощутил, как он впитывает мою ману. В отличие от людей, собиравших ману из окружающего мира в свои драконьи сердца, я мог производить ману сам, используя дары. Однако, с точки зрения использования, все было едино. Мана, она и в Африке мана. Знаете ли вы какие-то стихийные формулы? Нет, я покачал головой. Понятно. Тогда начнем с самого простого. Профессор поднял руку на уровень груди и спустя пару секунд над его ладонью начало медленно формироваться нечто. Максимум, что мог бы увидеть обычный человек, это, вероятно, легкое марево. Я же видел сложную структуру из маны, напоминающую клубок извивающихся червей. Однако, в отличие от живых существ, потоки энергии, контролируемые профессором, двигались хотя и по очень сложным траекториям, но вполне согласованно и словно бы даже изящно. Я словно наблюдал за тем, как в ускоренной перемотке собирается очень странный кубик Рубика. А когда структура прекратила двигаться и все ее детали встали на свои места, она в одно мгновение превратилась в шар пламени в полметра в поперечнике, который профессор легким движением руки запустил в дракона-мишень на другом конце поля, идеально попав в цель. Это базовая схема классической огненной сферы. «Я буду показывать столько раз, сколько понадобится», — произнес он, снова начиная сборку головоломки из мировой ауры. «Скажите, когда будете готовы попробовать сами?» Кивнув, я максимально сосредоточился на демонстрации, боясь упустить даже малейшую деталь. «Ведь сейчас мне так буднично, будто учили резать картошку, показывали новый мировой приказ». Мировая аура по сути своей была практически всемогуща. Подобрав правильный ключ, можно было воплотить в реальность все, что только было возможно с точки зрения законов этой самой реальности. Майгу, и я в том числе, использовали мировую ауру напрямую, так как обладали божественностью, которая связывала нас с самим мирозданием. Люди мира драконьих островов не могли повторить подобные трюки. Чтобы все-таки как-то использовать магию, придумали свою хитрость. Они создавали из маны свои версии ключей, после чего мировая аура, находящаяся в драконьих сердцах, в соответствии с этими ключами порождала заклинания. Если воспользоваться аналогией, то мировую ауру можно было сравнить с бесконечным складом запчастей. Майгу могли заходить на этот склад напрямую, после чего вручную из этих запчастей создавать любые, сколь угодно сложные конструкции, лишь бы чертеж был правильным. Людям же вход на слад был закрыт, они могли только околачивать пороги. Однако драконьи сердца и содержащиеся в них мировая аура были будто радиоуправляемые роботы, запущенные на этот склад через форточку. Удаленно программируя действия робота с помощью маны, люди также получали возможность собирать свои конструкты. Функционал такого способа манипуляций был очень ограничен. Например, по самой грубой и условной оценке, для активации моего приказа захвата обычному человеку потребовался бы кубик Рубика из маны минимум в миллион раз сложнее того, что мне показал профессор. Однако, с другой стороны, мана была доступна всем людям, а мировой аурой могли пользоваться лишь сильнейшие из Майгу. А потому количество вариаций программ, копившихся долгие сотни и тысячи лет развития мира драконьих островов, на многие порядки превышало арсенал мировых приказов всех Майгутии вместе взятых. И все, что мне теперь требовалось, это запомнить эти программы. Ощущение было, будто я попал на шведский стол со всеми мировыми деликатесами разом. Оставшиеся примерно 40 минут от занятия пролетели как 40 секунд. Я успел выучить структуру фаербола, а также примерно наполовину упрощенной версии той ледяной стрелы, что использовала Ульната. А потом, искренне поблагодарив профессора, отправился на обещанную экскурсию. К сожалению, спокойно погулять мне опять не дали. Девушка успела показать мне примерно треть всех зданий кампуса, когда, войдя в обширный парк перед главным зданием академии, я услышал вдалеке знакомый голос, полный недовольства. Поморщившись, я махнул Ульнате. «Продолжим чуть позже, надо идти». «Ты куда?» Девушка, разумеется, была удивлена такой внезапности. «Я с тобой, как угодно», кивнул я, сходя на боковую тропинку. В голову лезла самая разная брань. «Я ведь оставил ее одну всего на полтора часа, а эта заносчивая принцесса уже успела вляпаться в неприятности. Что же, посмотрим, кто там такой храбрый». Глава 16. Небольшая площадь с фонтаном, от которого по коже растекалось приятное ощущение свежести, уже была заполнена народом. Человек 50 стояли в кружок вокруг двух групп активно и на повышенных тонах спорящих людей. Подойдя к задним рядам, я присмотрелся к конфликту. В первой группе было четверо. Довольно обычный на вид парень, у которого из отличительных черт я смог подметить только очень забавный крошечный нос пуговкой и полненькая пышка с огромными, до самых колен, косами, были, что называется, на подпевке. А пара из высокого мускулистого красавчика и фигуристой, ему под стать, но при этом наоборот, очень миниатюрной девушки, выступали в роли главного дуэта. В противоположном углу ринга людей было поменьше, всего двое. Первым был типичный ущербный типчик, щуплый, в очках, с растрепанной неаккуратной прической, сутулившийся и дрожащий. Не скажу, что я сам подобным когда-либо грешил, но я понимал тех, кто над такими персонажами издевались. Его образ так и кричал: «Пни меня», и люди с ослабленной эмпатией, шалящими гормонами или недостатком уверенности в себе не могли не поддаться соблазну. И, судя по тому, что он был с ног до головы мокрым, парнишку только что искупали в том самом фонтане, а перед ним, закрывая своим телом хлюпика от, очевидно, причины внезапных водных процедур, стояла моя подопечная принцесса. Картина в целом была ясна и без каких-то дополнительных объяснений. Даже слушать, о чем они там спорили, было бессмысленно. Четверка, состоящая из парочки с завышенным ЧСВ и парочки их подпевал, спокойненько так самоутверждалась за счет очкастого хлюпика. А у Альшаны, видимо проходившей мимо, в одном месте взыграло то ли чувство справедливости, то ли собственное неудовлетворенное ЧСВ, и она решила вступиться за юродивого. Хрестоматийная история, в конце которой обидчики обычно выхватывали по сапатке и ретировались с угрозами будущей страшной расправы. Неумирающая классика. Вмешиваться в детские разборки мне было откровенно лень. Ни жизни, ни чести принцессы этот конфликт не угрожал. Кем бы ни были четверо насильников, уровень Альшаны был слишком высок, чтобы они посмели беспределить. Полоют на девушку, вступившуюся за слабого, для того, чтобы совсем уж смачно лицом в грязь не падать, а потом свалит. Я там был не нужен. Можно было спокойно разворачиваться и продолжать экскурсию с Ульнатой, что я, собственно, и собирался сделать. Однако, как оказалось, принцесса была не только заступницей, но и наглой интриганкой. «Эй, ты!» Я замер на половине шага, ощутив направленный мне в спину указывающий перст Альшаны и развернувшиеся вслед за ним десятки лиц, с повязкой на глазах. «Что, уже уходишь? Скучно стало? Неужели тебе тоже наплевать на судьбу несчастного студента?» Ход был, пожалуй, грубоват. Да, большинство тех, кто замечали потасовку, с интересом присоединялись к зевакам. Но было немало и таких, кто просто проходил мимо, не собираясь даже пытаться вникать в проблему. Так что обвинять конкретно меня в равнодушии было немного странно. Тем не менее, при том, что по части стратегии принцесса и проседала, актриса из нее вышла отменная. В голосе отчетливо слышались негодование и гнев, на первый и даже на второй взгляд совершенно искренние. Если не знать, что она сделала это специально, а этого никто и не мог знать, то действительно можно было подумать, что находящуюся на взводе девушку по-настоящему возмутила моя пренебрежительность. Я все равно мог, даже не оборачиваясь, пойти дальше. О своей репутации в стенах Академии я не волновался, и даже предпочел бы, чтобы она была скорее негативной. Как минимум так ко мне будут меньше лезть с притворной дружбой. Однако, с другой стороны, раз уж я привлек всеобщее внимание, можно было воспользоваться шансом как раз, чтобы эту репутацию начать создавать. Развернувшись на пятках, я неторопливым шагом вошел в круг, люди послушно передо мной расступились, и встал примерно посередине между двумя противоборствующими сторонами. «Парень, не лезь куда не просит», — прошипела длинноволосая толстушка. «То, что принцесса обратилась к тебе, не значит, что ты можешь тут что-то решать. Почему же?» Вскинув повыше нос, видимо гордая своим хитрым ходом, переспросила Альшана. «Он имеет такое же право высказаться, как ты и я. Итак, незнакомец», она намеренно выделила это слово интонацией, видимо считая, что таким образом ей удастся уколоть меня. «Раз уж ты решил остаться, ответь, на чью сторону ты встанешь в этом споре?» Я вздохнул. «Детский сад, ну ей-богу. По идее у меня было два пути. Первый – поддержать Альшану, что было логичнее всего. Так можно было оправдать мою ей дальнейшую помощь, да и в целом создать о себе впечатление, как о хорошем парне. То, что я пытался уйти, никто не вспомнит. Однако тогда принцесса поймет, что мной можно крутить, как захочется, и в следующий раз устроит уже что-нибудь пожестче. Второй же путь заключался в принятии стороны четверки идиотов. Реального смысла в этом почти никакого не было, разве что так я показал бы Альшане, что затянуть меня в свои игры у нее не выйдет. Плюс, потенциально, дружба с этой четверкой, явно не последними персонажами в стране, раз смели так нагло спорить с принцессой. Ну и моя репутация, закономерно, начало бы движение вниз. Опять же, довольно классический выбор. Нечто подобное я встречал не раз даже не в жизни, а в компьютерных играх, где можно было принять сторону либо хороших, либо плохих. И там, были свои плюсы и свои минусы, которые можно было учитывать. Вот только это было настолько мелко, что становилось даже смешно. По сравнению с выборами, которые мне нужно было делать еще совсем недавно в ТИЭ, от которых зависел вовсе не социальный рейтинг, а жизни десятков, сотен и даже тысяч человек, это все действительно выглядело тем еще копанием в песочнице. Вздохнув, я в одно мгновение оказался за спиной у Альшаны, схватив все еще дрожащего хлюпика за шкирку. В следующий момент, встав перед четверкой, аж отпрянувший от столь резких движений, точным ударом по затылку вырубил паренька, рухнувшего на брусчатку у их ног. На их лицах начали расплываться улыбки, однако долго они не продержались. Ранги этих четверых варьировались от 22 до 24. Для меня, даже в человеческой форме это было, считай, ничем. Тем более, что на таком уровне скорость создания заклинаний молодыми магами катастрофически отставала от моей физической скорости, так что даже воспользоваться своими рангами они бы не успели. Еще 4 удара, и на земле валяются еще 4 тела. При этом я корректировал силу и направление ударов так, что в итоге все 4 по очереди рухнули прямо на бессознательного очкарика. А затем, подняв всех 5 в воздух платформой приказа фиксации, я, будто катапультой, зашвырнул их все в тот же фонтан. Тела магов благодаря драконьим сердцам со временем становились куда крепче, выносливее и живучее, чем у обычных людей. Так что о том, что кто-то из них захлебнется, я не волновался. Да и тут было слишком много народу, чтобы хоть кто-нибудь не полез их вытаскивать. Картинно погрозив напоследок принцессе пальцем, я, так и не произнеся ни слова, вышел из вновь расступившейся передо мной толпы. Судя по выражению лица Ульнаты, подскочивший ко мне почти сразу, этот перформанс произвел достаточное впечатление, чего я и добивался. Если тебе предлагают выбор между 2 зол, большим и малым, можно выбрать что угодно. Можно даже не выбирать вовсе, из гордости или ради сохранения своего «я», оставшись в нейтралитете. Однако любой из выборов в такой ситуации так или иначе будет тебе навязан, чтобы по-настоящему остаться собой и потом не мучиться размышлениями о том, правильно не поступил. Нужно было забыть о том, что тебе вообще что-то предлагали. Сделать так было сложнее всего. Выход за рамки установленных правил требовал подавляющей силы, а также зачастую еще большей силы для того, чтобы иметь возможность справиться с последствиями. Далеко не всегда это было в принципе возможно с имеющимися на тот момент ресурсами. Тем не менее, как по мне, если была сила и была уверенность, то всегда стоило выбирать именно этот, свой личный путь. И мне было плевать, что в результате на меня обидится и принцесса, и униженная четверка, а репутация в Академии скорее всего не просто пойдет вниз, а резко рухнет в бездну. В конце концов, я был здесь не для того, чтобы кому-то понравиться. Остаток экскурсии, закономерно, прошел немного на нервах. Ульната старалась вести себя как обычно, однако получалось у нее не слишком хорошо. Было заметно, что она старается держаться чуть на расстоянии, а какие-то мои неожиданные или слишком резкие движения каждый раз заставляют ее вздрагивать. Не скажу, что меня это как-то очень напрягало, но мне совершенно точно не хотелось бы, чтобы наше общение и дальше проходило в том же режиме. Так что после того, как она в очередной раз едва ли не подпрыгнула от того, что я поднял руку, чтобы почесать щеку, я не выдержал. «Успокойся, будь добра, а то мне начинает казаться, что, если я тебя не ударю, ты останешься разочарована». «Прости», она потупила взгляд, «но после того, что ты сделал, мне правда не по себе. Я это сделал, потому что они меня раздражали, а еще потому что попытались втянуть в свои разборки, и уже предвкушали, как будут вертеть мной по-всякому. У тебя есть подобные мысли?» Она активно замотала головой. «Ну и отлично, значит ничего подобного тебе не грозит. И прекрати шугаться, я тебя в любом случае не съем. Можешь не верить, но у меня в какой-то момент появилась именно такая мысль». Похоже, немного расслабившись, улыбнулась Ульната. Я хмыкнул в ответ. «Интересно, был ли это отголосок первобытного страха жертвы перед охотником, или дело было в пресловутой женской интуиции?» На секунду в голову залетела мысль. «А может правда съесть ее?» Сначала буквальное, мне не нужны были люди, подозревающие меня в нечеловечности, а потом и фигуральное. Все-таки девушка была хороша собой, а я с самого попадания в этот мир был лишен ощущения прекрасного. Тем не менее, обе мысли довольно быстро были задвинуты на задний план. Первая, потому что ничего всерьез Ульната, разумеется, не имела в виду. А вторая, потому что пока что у меня было... чем занять свои дни помимо ухаживаний за барышнями. Экскурсия по действительно огромному кампусу, занимавшему территорию, сравнимую с небольшим городом, закончилась лишь под вечер, и завершилась бы куда позже, если бы не общественный транспорт в виде курсирующих туда-сюда небольших трамвайчиков. На земле я бы посчитал подобные траты территории, внутри академии находились целые леса, в которых в естественных диких условиях произрастали целебные травы, неоправданными. Однако в этом мире подобное никого не волновало. Королевская академия занимала целый остров, и могла распоряжаться его территориями как того только хотела. Проводив Ульнату до женского общежития, я вернулся к себе, уже перед входом в здание ощутив ожидавшую меня мелкую проблему. Принцесса, усевшись прямо на пол и прислонившись спиной к моей двери, занималась тем, что с силой швыряла в противоположную стену коридора маленький прыгучий мячик, и по ее лицу было прекрасно понятно, чью голову она представляет на месте этого мячика. «У тебя, что, дел других нет? Благодаря тебе мне пришлось весь день прятаться». Альшана вскочила на ноги, запустив мячик на этот раз прямо мне в лоб. «А кто в этом виноват?» Я поймал попрыгунчик и, пожмикав в пальцах, положил в карман. «Ты получила то, что заслужила. За попытку манипулировать мной могла бы получить и побольше. И вообще, скажи спасибо, что я тебя тоже не окунул. Из-за этого все теперь думают, что мы договорились обо всем заранее», недовольно буркнула принцесса. «И что, даже если так, а то, что на нас обоих посыплются все шишки. Спасибо, конечно, что меня не окунул, но ты хоть понимаешь, кого окунул? Нет, и какая разница? Я сильнее любого студента в этой академии всех их вместе взятых. Преподаватели вряд ли будут встревать в разборки между молодежью лично, а на разного рода козни и подлянки мне плевать. У меня нет ни семьи, ни друзей, ни любимых, ни кола, ни двора. Чем на меня можно надавить? Максимум отчислением. Но мелкой стычки для этого недостаточно. А о том, что у меня из-за этого могут быть проблемы, ты не подумал. Опять же, кто в этом виноват? Устав с ней припираться, я отодвинул принцессу от двери моей комнаты, которую девушка закрывала своим телом, повернул ручку и вошел внутрь. Альшана заскочила следом. «Тебя вызовут на дуэль. Еще раз. Я сильнее всех. Да и здесь наверняка запрещено даже калечить противника, не то, что убивать. Я прав, конечно. Ну тогда это не дуэль, а так, смех один». Усевшись на кровать, я скинул ботинки, самые обычные, являвшиеся частью формы студента, и откинулся на подушку, подложив под голову руки. Принцесса, как будто немного успокоенная моей уверенностью, вошла и уселась в стоящее у рабочего стола кресло. «А если кто-то вызовет меня на дуэль, ты поможешь? Раз убивать и калечить на дуэлях нельзя, то нет, разбирайся сама, я ведь и проиграть могу. У меня пока только 22-й ранг, в рамках академии это совсем немного. И что в этом страшного? Проиграешь пару раз, опыта наберешься. Или ты думала, что всю жизнь будешь только выигрывать? Ты, кажется, очень стараешься, чтобы этого не произошло», — огрызнулась Альшана. «Дуэли студентов могут быть предназначены не только для проверки того, кто сильнее. Участники также могут делать ставки. И так как обычно все происходит при огромной толпе народу, отказаться потом от исполнения условий ставки не получится. Ну так просто не ставь то, что будет жаль терять. Твой отец попросил проследить, чтобы тебя не совратил какой-нибудь красавчик. Но, похоже, ты с распугиванием потенциальных женихов и сама прекрасно справляешься. А тех, кто попросит замужество в случае победы, смело шли далеко и надолго. Очень смешно. Тебе, варвару, этого никогда не понять, но в мире аристократов далеко не всегда можно отказаться от вызова. Тем более с учетом того, что я наследница отца, а значит в каком-то смысле представляю честь всего Камбада. Прекрасно понимаю, вздохнул я, и дело тут вовсе не в аристократичности. Можно не иметь возможности отказаться от боя по множеству причин. Если такое произойдет, зови меня, не стесняйся. Может быть, я и варвар, но свои обещания тоже привык исполнять. Но не пытайся играть со мной. Может быть, с прошлыми телохранителями тебе это и удавалось, но не со мной. Договорились? Договорились, вздохнула Альшана, явно совершенно недовольная таким исходом, но не способная сказать ничего против. А теперь уходи. Мне надо побыть одному. За девушкой молча закрылась дверь, обиделась. Ну, это ее проблемы, а у меня были свои. Полежав еще несколько минут, вперев незрячие глаза в потолок, я поднял ладони и сформировал над ней заученную сегодня формулу фаербола. Так же быстро, как это получалось у профессора, добиться результата у меня, конечно, не вышло, но секунд через пять извивающийся клубок маны на секунду вспыхнул мировой аурой, а затем рукам, груди и лицу стало тепло и комфортно от тепла огненного шарика. Удивительная штука. По сути, эти формулы были универсальны, использовать их мог любой, кто умел в достаточной степени управлять чистой маной, то есть любой одаренный ТС 3-й, 4-й и выше ступенями был на такое способен, и дар его Майгу Покровителя при этом был совершенно не важен. Хоть огонь, хоть вода, хоть сила, хоть война, тем не менее, до того, на что я сам нацелился, искусственного дара, было еще как пешком до луны, как минимум потому, что формулу фаербола люди создавали из маны, что было удобно и доступно, но совершенно бессмысленно для меня. Первое, чего я должен был добиться, сотворение того же фаербола, но с использованием мировых законов. Нужно было расшифровать формулу, понять, как именно она меняла мировую ауру, и научиться повторять ее привычными мне, как Майгу, способами. И сказать было куда проще, чем сделать. Несмотря на то, что формула фаербола была, по словам профессора, одной из простейших в мире, в ней все равно были сотни элементов. Это было все равно, что пытаться понять код какой-нибудь программы в Питоне, не имея ровным счетом никакого опыта в программировании и не зная английского. Будь это хоть Hello World, без знания хотя бы минимальной базы это будет настоящей пыткой. С другой стороны, если получится расшифровать формулу фаербола, то с другими заклинаниями уже будет полегче. Язык программирования магии мира драконьих островов, насколько я понял по нескольким продемонстрированным мне тем же профессором заклинаниям, был универсален. К сожалению, углубиться в изучение местного колдунства мне не дали. В окно третьего этажа постучались, и мой вечерний гость оказался, возможно, даже поинтереснее магических формул. Глава 17. На карнизе, переступая в нетерпении тоненькими лапками по листу металла, стоял маленький, всего сантиметров 40 в длину, дракончик. Вдоль изящно изогнутого дугой тельца виднелись сложенные перепончатые крылышки, с совсем уж крошечного носика свешивались мягкие усики, похожие на усы какого-нибудь китайского гуру. Глаз с помощью восприятия мировой энергии я рассмотреть не мог, однако, неожиданно, четко ощущал направленный на меня взгляд маленького гостя. Когда я приоткрыл створку окна, дракончик быстро юркнул внутри, не расправляя свои крылышки, взобрался мне на предплечье. «Ты у нас, значит, почтальон?» — улыбнулся я, второй рукой доставая из небольшого тубуса, пристегнутого к ноге дракончика, свернутую в рулон записку. «Узнал про сегодняшний инцидент. Надеюсь, вы знаете, что делаете, и сможете справиться с последствиями. Скажу сразу, ваши методы мне не импонируют. Но спасибо, что учите Альшану жизни. Кроме меня, это пока никому не удавалось. Возможно, только ваши методы и остались действенными. Рейна оставьте себе, в благодарность. Если захотите связаться со мной, можете использовать его вместо обговоренного ранее способа. Детали следующего задания будут доставлены в условленное место завтра после полудня. Ни подписи, ни обратного адреса. Впрочем, ни в том, ни в другом я не нуждался. И так было прекрасно понятно, кто это мне написал и отправил такой экстравагантной почтой. Первый принц действительно был влиятельнейшим после короля человеком в стране. Информация с другого острова, получается, дошла до него за считанные часы, при том, что аналогов земных телефонов в этом мире пока не изобрели. Рейн, да, отложив письмо, я протянул руку и дракончик, немного подумав, послушно ткнулся в ладонь лбом. Похоже, он чуял во мне родича. И что ты умеешь, кроме доставки сообщений? Мордочка дракончика искривилась от недовольства, а зубки впились мне в палец. Прокусить даже кожу он бы не смог, и это не было ни капельки больно, однако показать свой характер у крохи получилось. Впрочем, я и не ожидал от него ничего особенного. Энергия малыша равнялась примерно второму-третьему рангу, и то больше за счет собирающего ману драконьего сердца, а не из-за реальной боевой силы. Подобных Рейну дракончиков я никогда не видел, но не раз слышал, что люди мира драконьих островов использовали крылатых ящеров не только, как питомцев, но даже как украшения. Этот малыш, похоже, был как раз из таких украшений. А то, что первый принц или кто-то из его слуг обучил кроху доставлять письма, было просто приятным бонусом. Тем не менее, интеллект дракончика был совершенно непропорционален его размерам. Он не только уловил насмешку в моей интонации, но и смог ее правильно понять и ответить соответствующе. Конечно, он оставался всего лишь драконом, и не мог развить разум, схожий с человеческим. Однако и неразумным зверем язык его назвать никак не поворачивался. «Ладно, ладно, сдаюсь, прости, ты мне любым нравишься», усмехнулся я после того, как следить за терзающим мой мизинец дракончиком стало уже немного скучно. «Куда денешься, чтобы я тебя случайно не раздавил?» Отстав от пальца, Рейн, похоже, поднял на меня взгляд, будто бы оценивая, достаточно ли я был искренен. А затем, видимо приняв решение в мою пользу, извивающейся ленточкой скользнул под рукав рубашки и обвился вокруг запястья наподобие браслета, ухватив самого себя крошечными лапками. Довольно неожиданно, это оказалось очень удобно. Тело дракончика, покрытое уже совсем микроскопическими чешуйками, было почти идеально гладким и слегка прохладным. И для него самого такое положение, похоже, тоже было вполне естественным и комфортным. А когда я перекинусь в истинную форму, он вместо браслета вполне может сойти за кольцо. Надеюсь, кроха, для которой обычные-то люди выглядят как великаны, не испугается меня, когда я вырасту почти в 10 раз. Тем не менее, хотя подарок первого принца и пришелся мне по душе, куда более важными были именно последние строки письма. Новое задание на устранение придет завтра в районе полудня. Условленным местом был шатающийся кирпич в одной из многочисленных оград кампуса. Под ним связанный графа Сейлота должен был оставлять для меня сведения, и туда же я в случае необходимости должен был нести записки с важной информацией. С одной стороны, с убийства маркиза Совса прошло меньше недели, и настолько скорая новая миссия могла вызвать некоторые проблемы. Да и оставлять Альшану без присмотра, несмотря на мой пренебрежительный стиль общения с ней, я не хотел. Мало ли что могло случиться, пока я на задании. С другой же стороны, возможно, подобная срочность объяснялась спецификой прошлого заказа. Я, разумеется, рассказал графу о странностях, связанных с убийством маркиза, о том, что он и его группа, похоже, нацелились именно на парочку очень сильных драконов. Возможно, за эти дни людям принца удалось выяснить что-то об этом деле, и появилась необходимость срочно сделать следующий шаг. Звучало, на самом деле, вполне логично, тем более что агентурная сеть у первого принца, как уже стало понятно, была развита на 5 с плюсом. Впрочем, в любом случае я не собирался слишком много думать заранее. Завтра будет информация и все станет понятно, а пока что не было смысла дергаться. Вернувшись на кровать, я несколько минут поиграл с Рейном, который, забавно пища, уворачивался от наигранно угрожающих попыток его поймать, при этом не слезая с моего тела, прячась то в подмышке, то в штанине, то за шиворотом. А потом, приказав крохе вернуться обратно на запястье, продолжил то, на чем он меня прервал. Эксперименты с магической формулой фаербола. Благо, маны у меня было предостаточно. С учетом того, как мало требовало это заклинание, и вовсе, считай, бесконечное количество. Да и спать мне особо не было нужно, так что провозился я до самого утра, к сожалению, так ничего путного и не добившись. По расписанию сегодня первой у моей группы, а точнее у всей моей параллели, была лекция по истории, меня совершенно не интересовавшая. Однако совсем уж наглым прогульщиком я быть не хотел, так что, сходив и быстро позавтракав, отправился в аудиторию. Там занял место подальше от профессорской трибуны и просто продолжил свои опыты с маной. Может быть, расшифровать формулу я и не смог, но наловчился с применением самого заклинания, научившись останавливать процесс до того, как на ладони вспыхнет пламя. Так что занятию я бы никак не помешал, посещаемость мне бы зачлась, а где проводить эксперименты, в классе или в своей комнате, мне было без разницы. Преподаватель истории, в отличие от куратора группы, был довольно посредственным магом. В уже довольно преклонном возрасте он имел лишь 26-й ранг, уступая некоторым студентам старших курсов. Впрочем, для того, чтобы хорошо разбираться в событиях прошлого, сила магии не требовалась. Вот только у этого старичка от профессора Сиала было еще одно отличие, на этот раз неприятное. Он оказался старой жопой. «Молодой человек», — противным голосом окликнул меня он. «Да-да, вы, на задних рядах. Чем вы заняты? Какое вам дело?» — вздохнул я, рассеивая очередной несформировавшийся фаербол. «В смысле, какое дело? Я учу вас, одариваю ценнейшими знаниями. Вот и одаривайте дальше. Причем тут то, чем я занят? Вам не интересны мои лекции? Нет, вам потом сдавать по ним экзамены. Разберусь с этим. Тогда уходите отсюда. Я не хочу пропускать занятия и получать штрафы. Даже если вы останетесь, я не поставлю вам посещение. Это полное неуважение ко мне, как к профессору этой академии. С какой стати? Я привстал со своего места. Эй, Ульната!» Девушка, сидевшая на передних рядах, обложенная учебниками и с открытым конспектом и, похоже, пыталась сделать вид, что всей этой перепалки с профессором не существует, вздохнув, повернула ко мне голову. «Есть правило, по которому преподаватель может не поставить студенту посещение, если тот находится на лекции. Насколько я знаю, неуверенно начала девушка, если студент не мешает занятию, то выгонять его нельзя. И, если он присутствовал в аудитории на протяжении не менее 80% времени лекции, то посещение ему должно быть поставлено». Вот, получив подтверждение, я окончательно преисполнился уверенности. «Так что не задерживайте хотя бы тех, кому ваши лекции могут быть интересны или полезны, и продолжайте. Не обращайте на меня внимания, я доложу об этом», — взвизгнул историк. «Ой, да докладывайте кому хотите», — отмахнулся я, садясь обратно на место и возвращаясь к своим делам. Инцидент был бы на этом исчерпан, но загвоздка была в том, что разговор происходил на глазах у сотни с лишним студентов пятого курса. Так что, когда лекция закончилась и все толпой повалили из аудитории, меня почти тут же облепили восторженные бунтари и негодующие заучки. Одобрительные возгласы, назидательные речи, приглашение пойти вместе выпить и обещание поддержать обвинительный доклад профессора посыпались на меня со всех сторон. Показывать свою полную силу не стоило, возникли бы закономерные вопросы о том, как парень в 21 год может обладать подобной силой. Да и за покалеченных студентом меня бы по головке точно не погладили. Однако именно этого мне максимально хотелось. Раскидать всех вокруг резкой волной энергии и спокойно пойти дальше по своим делам. Благо, не обязательно было прибегать к крайним мерам. Использовав приказ фиксации и подскочив повыше, я попросту улетел из учебного здания. Для большинства магов, не достигших хотя бы 28 ранга, левитация была слишком сложной магией, так что преследовать меня почти все студенты могли лишь пешком. Тем не менее, нашлась парочка, сумевшая повторить настолько сложный магический маневр. И, так как максимальную скорость я, разумеется, не набирал, им удалось не отстать и вслед за мной приземлиться через несколько зон в небольшом скверике. Первым преследователем оказался тот самый высокий красавчик, который вчера издевался над очкариком и которого я выкинул в фонтан. С его 24-м рангом овладение левитацией на подобном уровне должно было быть действительно большим достижением. Так что неудивительно, что он был таким заносчивым. Гением в каком-то смысле позволено. Второй парень тоже наверняка был гением, правда немного в ином смысле. Если он и был меня старше, то не намного, на год или два, и при этом уже имел 29-й ранг, которого многие другие маги не достигают за целую жизнь. Студентами пятого курса они оба точно не были. Один был слишком молод, другой слишком стар. Так что, похоже, они поджидали меня у выхода из аудитории. Чего хотели? Ты не знаешь, кто я и кто он? Спросил 29-й ранг, похоже, действительно удивленный этим фактом. Без понятия. Я, Ральф Каспин, а это, мой младший брат, Григор Каспин. Рад за вас. Что дальше? Мы, племянники третьего принца Камбада, его высочество Лионеля Камбада. Рад за вас. Что дальше? Ты посмел выкинуть меня в фонтан вчера. Встрял в разговор намоченный Григор. У меня отличная память, можешь не напоминать. Если есть какой-то конкретный вопрос, говорите. Нет, я пойду по делам. У меня сегодня еще лекции. Короче и конкретнее, господа, я вызываю тебя на дуэль ради восстановления чести своего брата и всей нашей семьи. Гордым голосом произнес Ральф, доставая из кармана платок, бросая его на землю и вдавливая в брусчатку ногой. Похоже, такова была местная традиция вместо бросания в лицо перчаткой. Когда и где? Похоже, такая моя сговорчивость их обоих удивила. Однако отступать старшенький не стал. Завтра, в 5 часов, на стадионе для боевых симуляций. Как угодно, кивнул я. Все, да. Условия ставок обсудим завтра же, чтобы ни у кого не возникло соблазна пойти на попятную. Прекрасно звучит. А теперь я пойду. Бывайте. Первому принцу было уже за 40, второй принцессе примерно столько же, а вот третьему принцу было всего 32. При всем его желании и всех стараниях пройдут еще годы, прежде чем его дети смогут играть какие-то заметные роли в политике. Тем не менее, существовал также клан Каспин, о котором я, почитавший выданные графом Сейлотом сводки о состоянии борьбы за престолонаследие, разумеется, знал. По традиции Камбада король брал несколько жен из разных влиятельных кланов. Первый ребенок от каждого такого брака считался принцем или принцессой, а все последующие, за редким исключением, не признавались официальными наследниками. Таким образом не возникало ситуации, когда у правителя сразу 30 отпрысков, и всем хочется на трон. Мать третьего принца происходила как раз из клана Каспин. Ральф и Григор, соответственно, были детьми ее старших брата или сестры. Альшана вчера меня не просто так спросила: «Ты хоть понимаешь, кого искупал в фонтане?» И теперь было понятно, о каких последствиях писал первый принц. По сути, если не считать саму Альшану, дочку принца, у этих ребят был наивысший уровень среди ровесников. Чисто технически не могло быть человека примерно того же возраста, обладающего большим влиянием в стране. Вероятно, в том числе поэтому девушка и вмешалась в беспредел, творимый Григором. Не только, чтобы меня привлечь, но и потому, что парень был из оппозиционной фракции. Я невольно хмыкнул. В первый же день в академии ввязался в конфликт со, считай, самыми главными противниками Альшаны. Интересно, могли ли она и ее отец посчитать, что я сделать это специально? Вообще-то, вполне могли. И завтрашняя дуэль скорее всего только укрепит их в этой вере. Впрочем, ничего плохого в этом я не видел. Хотя в реальности никакого особого умысла в моих действиях не было, то, что мои временные союзники будут считать меня гением стратегии, было мне на руку. Единственное, было бы очень неудобно, если бы миссия оказалась назначена тоже на ближайший срок. Это я выясню через еще одну лекцию. Второе занятие сегодня было куда более интересным. Уже полюбившийся мне профессор Сиол рассказывал о разных спецификах магических формул, что могло быть очень полезно в моих экспериментах. К сожалению, даже прослушай я весь курс его лекции и прочти все книги в местной библиотеке, моментального ответа я бы не получил. Превращение магической моноформулы в мировой приказ было невозможно для магов-людей, а потому какие-то открытия мне в любом случае придется делать самому. Но, так или иначе, любая новая информация была полезна, так что на этом занятии я внимательно слушал, стараясь сразу же применять полученные знания на практике. А потом, наконец, настало время обеда, а также время узнать, кого же по заказу первого принца я должен был убить следующим. И, как я и ожидал, миссия, пусть и косвенно, была связана с подозрительным поведением покойного маркиза Совса. Самым же приятным было то, что для выполнения этой миссии мне даже уезжать никуда не потребуется. Цель: Веролин Лисандион, 63 года, 35 ранг, заместитель ректора Королевской академии, профессор драконологии, признанный специалист по трансплантациям драконьих сердец, замечен в связях с кланом Савс, в частности как эксперт-оценщик сердец убитых маркизом Совсом драконов. За несколько недель до смерти маркиза Совса он приезжал к Лиссандиону в академию лично, чего не случалось ни разу за последние годы, и они больше 2 часов о чем-то говорили в кабинете Лиссандиона. 2 дня назад Лиссандион был замечен на ближайшем к академии городе острове Альтании, в торговом квартале, выходящем из лавки, являющейся скрытой контактной точкой для связи с людьми третьего принца. Миссия – выяснить, что Лиссандиону известно о 2 драконах, которых Савс должен был поймать, и обо всех его связях с третьим принцем, а затем устранить. Срок выполнения – не более месяца. В связи с увеличенной, по ряду причин, сложностью, награда также будет больше обговоренной. Целитель необходимого уровня будет приглашен сразу после устранения Лиссандиона, а также будет предоставлен мощный артефакт Окашуары. Дополнительные запросы также будут рассмотрены. Подробности дела вроде расписания дня заместителя ректора, его привычек и деталей, описанных в краткой сводке визитов, были приложены. Заместитель ректора 35 ранга, и как прикажете ловить и допрашивать его в стенах академии. С другой стороны, от этого становилось только веселее. Как минимум, я не заскучаю в этих детских компаниях в песочнице. А, кстати, интересно, получится ли использовать братьев Каспин для того, чтобы подобраться к этому Веролину, раз уж он тоже связан с фракцией третьего принца. Мысль хорошая, вот завтра на дуэли и проверю. Глава 18. Готовься к позору. Приветствовал меня Григор, направив свою палочку мне в грудь. Когда я вошел на стадион боевых симуляций, он уже стоял на небольшой платформе, окруженной зрительскими трибунами. Народу на них было много, тем более с учетом того, что о дуэли мы договорились буквально накануне. Хотя до аншлага, конечно, было очень далеко, занято было лишь чуть больше половины мест, всего около 1500 человек. Не собираясь затягивать с этим, я легким прыжком заскочил на платформу. Тут же стоявший незнакомый мне профессор, видимо выполнявший роль судьи в дуэли, поприветствовал меня кратким кивком и тут же заговорил в свою палочку, как в микрофон. Звук его голоса, усиленный в разы, наверняка достал до самых дальних трибун. Была объявлена симуляционная дуэль между студентом Григором Каспином и студентом Тимом Тарсом. Условия стандартные. Бой до первого смертельного удара, недееспособности одного из участников, потери сознания или объявления о сдаче. Была ли между участниками договоренность о ставках? Не было, покачал головой Григор. Но сейчас еще не поздно решить. Мне в грудь снова уперлась палочка. Я позволяю своему оппоненту выбрать ставку. Что ты хочешь поставить? Смертник, только не пытайся прыгнуть выше головы. Долг с тебя я стрясу, даже если придется тебя прикончить. В первую секунду я не удержался от усмешки. Какой идиот. И ладно бы он не был о моей силе ни слухом, ни духом. Сам ведь испытал ее на своей шкуре, без возможности сопротивления отправленный в фонтан. Неужели он правда надеялся на победу? А потом я обратил внимание на его бешено колотящееся сердце, учащенное дыхание и подрагивающий, будто в танце, кончик палочки, и до меня дошло. Он не думал, что победит. Наоборот, знал, что проиграет. Вот только его статус и честь аристократа не позволяли ему не просто отказаться от дуэли, не умолять о пощаде на глазах у толпы. Вероятно, он и возможность выбрать цену победы и поражения предложил мне для того, чтобы не показаться слабаком, ставя на кон что-то слишком маленькое. Ну, хотя бы идиотом племянник третьего принца все-таки не был. За генофонд клана Каспин можно было не волноваться, вот только это никак не могло бы ему помочь. «Ставлю жизнь», — произнес я, вложив в слова капельку мировой ауры, чтобы их точно услышали все на стадионе. «Вообще такие ставки нельзя делать на стадионе Академии», — нахмурился профессор. «Однако дело, насколько я понял, в личном оскорблении, причем довольно серьезном, к тому же задета честь княжеского клана. Если сам Григор и присутствующий здесь представитель клана Каспин согласятся на такую ставку, то я не буду вам мешать». Одно удовольствие было смотреть на то, как парень на этот раз задрожал уже всем телом, едва сдерживая панику. Похоже, участвовать в этом бое его заставили. Может быть, брат, а может быть, тот самый представитель, что прилетел посмотреть на бой. Иначе я совершенно не понимал, каким образом Григор дошел до такого. «Я против», — разнесся над стадионом голос откуда-то с трибун. «Детям в таком возрасте не стоит делать подобных ставок, тем более из-за обычной ссоры». Проследив источник голоса, я обнаружил женщину лет 50, в мужском костюме и с одним пустым рукавом. Как и мои глаза, отрубленную или, вероятнее, откушенную руку было невозможно исцелить без лекаря с рангом, как минимум равным рангу человека. И для мага 34-го ранга найти подобного было, очевидно, очень непросто. «В таком случае поставьте что-то равноценное его жизни», – пожал я плечами. «Я свою ставку не изменю. Думаешь, твоя жизнь стоит только же, сколько жизнь одного из наследников клана Каспин? Когда двое сражаются один на один, то их жизни имеют одну цену. Солдат, убивший генерала, ценен так же, как сам генерал. А заслуга генерала за убийство солдата не будет даже стоить внимания. Мне не хотелось разводить эту бесполезную демагогию, однако сейчас в кои-то веки следовало включить красноречие. По крайней мере, если я хотел выманить свою главную цель. Хочешь сказать? Хочу сказать, перебил я женщину, уже явно вознамерившуюся вступить со мной в долгие и скучные дебаты, что, если Григор вызвал меня на дуэль, то должен быть хотя бы немного уверен в победе, иначе какой в этом смысл? А если у него есть уверенность, то и поставить жизнь на кон не зазорно, либо же он, просто трус, как, похоже, и все в клане Каспин. Мои встречи и общение с Кримзоном заметно расширили и углубили мое понимание того, как следует ставить людей в тупик. И сейчас я без всякого зазрения совести использовал полученные знания, чтобы не оставить своим оппонентам даже шанса на выбор. Судя по тому, как подрагивали губы Григора, уверен он был только в том, что я закатаю его в асфальт. Вчера, что-то тявкая из-за спины брата, он, похоже, даже не представлял, что его заставит драться со мной самого. Не знаю, чья это была инициатива, но этот кто-то явно не слишком-то любил парня. А вот однорукая тетка Григора, похоже, испытывала к нему куда более теплые чувства. Хорошо. Над стадионом вновь разнесся ее голос. Вместо жизни Григора от имени клана Каспин я ставлю остров рассветного рева. Судя по прошедшимся по рядам зрителей шепоткам, это была вполне достойная ставка. Мне, конечно, острова нахрен не сдались, если на них не было драконов. Тем не менее, это будет более чем удачный козырь в дальнейшем, так что отказываться я не стал. Получив подтверждение от обеих сторон, судья покинул платформу и из-за ее границы начал обратный отсчет. Дуэль начнется сразу же после того, как вас перенесет на боевую арену. На раз, два, три. Я ощутил мгновение головокружения, а затем осознал себя в окружении облачных гор. Вчера я успел навести справки об этом симуляционном бое, так что не был удивлен ситуацией. Тем не менее, сама магия, задействованная во всем происходящем, меня по-настоящему восторгало, так как даже самые слабые студенты уже могли заклинаниями создавать тайфуны и землетрясения, сражения на территории самой академии были чреваты жуткими разрушениями. Стадион боевых симуляций решал эту проблему, давая всем желающим возможность разойтись в волю, не боясь нанести урона на миллионы и миллионы.